Глава вторая. Алексей. Светлый. Разрешите доложить? Я вложил в свои слова максимум сарказма. Докладывайте. Не отрываясь от бумаг, шеф подвинул расстегнутую барсетку к краю стола. Мне удалось подавить смешок, но решительное настроение куда-то пропало. Вот так всегда. И понимаешь, что тобой манипулируют, а сделать ничего не можешь. «Курсант Романов прибыл», — буркнул я. «Присаживайтесь, курсант Романов». Шеф поставил размашистую подпись и закрыл папку. Я опустился на стул, пытаясь собраться с мыслями. Ведь как складно все получалось в воображении, сколько раз я прокручивал предстоящий диалог, задавал острые вопросы, отпускал ехидные замечания, ставил вопрос ребром и злорадно наблюдал, как шеф мямлит невразумительное оправдание. И вот момент истины настал, я сижу в его кабинете под пристальным взглядом хозяина и не могу выдавить из себя ни слова. «Как я понимаю, курсанта Романова что-то гнетет», — вынес вердикт шеф. «Ничего меня не гнетет», — взбрыкнул я. «Но я прошу объяснить, зачем вы позволили мне вести следствие вместе с Юрием Юрьевичем?» «Ты же сам просил дать тебе дело», — притворно удивился шеф. «Самостоятельное задание под личную ответственность. Поверь, то, как ты раскрутил ведьму, под силу далеко не каждому сотруднику. Да и настоящее дело не всем на первом году службы попадается. У нас чай не Москва, где вампиры ведьмы да оборотни через день озоруют». «Ну зачем так?» Возглас вырвался непроизвольно, и я тут же себя одернул. Какими бы либеральными ни были порядки, шеф старше и несравнимо опытнее. «Простите», — поспешно поправился я. «Просто эти словечки «озоровали», «давеча», «надысь», «индоозимые в запреле». «Я понимаю, когда их говорит Максим Максимович». Я окончательно стушевался, не зная, как закончить, чтобы мои слова не выглядели обвинением. «Бывает, увлекаюсь», — легко согласился шеф. «Это ты все больше с ровесниками общаешься, а мне вот со старичками приходится. И с теми, кому за 100, и с теми, кому за 200. Некоторые до сих пор адмирал с твердым знаком на конце пишут». Я почувствовал, как губы невольно растягиваются в улыбке, и только невероятным усилием сумел сохранить возмущенное выражение лица. «Но ты хотел поговорить не об архаизмах». Шеф с любопытством следил за моей внутренней борьбой. «Так что тебя не устраивает? Самостоятельное дело, полная свобода действий, успех. Что бы ты ни говорил, я считаю, что дело завершено успешно. Наконец, первая отметка в послужном списке. Они лишними не бывают, уж поверь». Шеф пристально посмотрел на меня и закончил. «Тем не менее, ты чем-то недоволен». «Я хочу знать, почему вы вынудили меня работать с Юрием Юрьевичем?» Упрямо повторил я. «Я вынудил?» Вновь удивился шеф. «Мне думалось, ты сам принимал решение». «Но вы могли остановить, запретить, потребовать, чтобы дневной дозор устранился от расследования. Я же знаю порядок. Пострадал светлый маг, значит, дело в нашей юрисдикции». «Расследование проводил ты», — мягко сказал шеф. «Именно ты решал, кого привлекать, а кого нет. Я лишь ставил подписи». Я сбился, не зная, как выразить обуревавшие меня чувства. Шеф смотрел на меня с одобрением. «Но ведь вам тоже было нужно!» — почти выкрикнул я. «Наше совместное расследование! Зачем?» «Ты отказываешь мне в праве предоставлять сотруднику ночного дозора свободу действий? Считаешь, что я должен стоять у каждого за спиной и одобрительно кивать, подтверждая каждый шаг?» Теперь шеф откровенно веселился. Я почувствовал, что почва окончательно уходит из-под ног, и выкинул последний козырь. «Юрий Юрьевич сказал, что дозоры не работают вместе, что совместная работа ваших рук дело. А когда я спросил, зачем бы вам это понадобилось, он посоветовал адресовать вопрос вам. Он сказал, что мы светлые друг другу не соврем». Некоторое время шеф молчал. Веселые искорки в его глазах погасли, уступив место странной тоске. Мне стало стыдно. Последняя фраза прозвучала явным укором. Не стоило так говорить. «Как он тебе?» Не глядя на меня, спросил шеф. «Не знаю», — промямлил я. «Он такой сложный человек». «Иной». «Пусть иной, не знаю. Мне кажется, он, если захочет, может армию в бой повести. И они пойдут. Люди иные, без разницы. Но ему словно ничего не нужно. Вся его сила какая-то странная. Словно он не знает, что с ней делать». «А ты бы пошел?» Шеф принялся рассеянно копаться в верхнем ящике стола. «Под его знамена». «Что?» Я растерянно посмотрел на шефа. «Не знаю. Нет, наверное. Все-таки он темный». «А если бы речь шла о спасении? Ну, пусть не мира, города. Небольшого такого города на 1,5 миллиона человек». «Тогда, наверное, пошел бы. Я никак не мог понять, куда клонит шеф. Видите ли, я все понимаю, что он темный, а мы светлые, что он работает в конкурирующей организации. Я только не понимаю, почему его так боятся. Пусть даже он крутой маг, найдутся же покруче. Тот же Гессер. Вон, Максим Максимович рассказывал, как они с Гессером однажды в горы ходили и нарвались там на лавину. Но я не о том. Крутой, не крутой, не так важно. Он же не маньяк, чтобы на людей кидаться. Кровь не сосет, человечину не ест. Он так же точно связан договором, как все мы. Тогда откуда такой страх? И такая ненависть. Костя — классный парень, но когда о Юрии Юрьевиче речь заходит, в него словно бес вселяется. Рядом стоять страшно, в глазах красная пелена, в голосе яд, разве что слюна с клыков не капает. А ведь он в дозоре недавно. При нем с темными стычек-то серьезных не было. Я специально проверял. Тогда почему? Шеф улыбнулся. Сумрачно. Совершенно безрадостно. «Потому, курсант Романов, что иначе он бы стал солдатом армии Юрия. Знаешь, в чем беда российских дозоров? У них нет лидеров. Есть только умные, сильные, всезнающие маги. Перед ними преклоняются, их уважают и боятся, но нет никого, кто смог бы залезть на броневик и повести за собой толпу. Нам такой статус рерум дает огромное преимущество. Если понадобится, мы все равно пойдем. За Гессером, за Ольгой, за любым великим магом. Потому что есть долг, есть ответственность, есть вера. Темным куда хуже. Их ничто не объединяет, кроме вопроса выживания, и пока такой вопрос не стоит на повестке дня, им не поднять свои легионы, даже за Вулону. Не поднять, пока не появится темный на броневике. Именно поэтому на Юрия обратила внимание Москва, именно поэтому его сместили с поста главы дневного дозора. Дело не в силе. Несмотря на прошлые победы, Юрий не сравнится с великими. Дело в том, что он мог бы стать лидером, настоящим, способным повести за собой иных. И вот это стало бы настоящей катастрофой для света. Нас спасает то, что это катастрофа и для правящей верхушки темных. И пока у власти клика Завулона, они не допустят настоящего лидера к настоящей власти, ибо тогда наступит конец и для них. Но при чем тут страх? Очень просто, Лёш. Только страх служит надежной защитой. Даже Максим, проживший 300 лет, считает Юрия равным, что говорить о молодежи. Они могут сколько угодно твердить, что он темный, только слова к делу не пришьешь. Потому что они видят перед собой широкоплечего красавца, умного, сильного, способного ответить на любой вопрос, решить любую проблему. Нужно испытывать очень сильные чувства, чтобы не попасть под его обаяние. Бояться Юрия словно чумы, как Инга, или ненавидеть, как Костя, каждый вырабатывает иммунитет своим способом. Но уж лучше так, чем признать в нем возможного лидера, пусть даже в глубине души. «Тогда зачем вы послали меня работать с Юрием?» «Чтобы ты понял, Лёша, чтобы на своей шкуре ощутил, темные не такие же, как мы. Они могут быть умными, красивыми, обаятельными, но они все равно останутся темными». Я криво усмехнулся. «Видимо, иммунитет не выработался, раз я продолжаю задавать вопросы вместо того, чтобы скопом внести всех темных в свой светлый черный список. В вопросах нет вреда, если ты способен извлечь пользу из ответов». Мне стоило большого труда промолчать. Не потому, что нечего было сказать, как раз наоборот. Я вдруг подумал, что собираюсь и дальше спорить, искать в логике шефа противоречия, доказывать право темных на нормальную жизнь. Не это ли первый признак того, что со мной что-то не так? Разве правильно искать в словах союзника несоответствие, чтобы обелить врага? Ну пусть не врага, но уж не друга точно. Однако признавать себя побежденным тоже не хотелось. Тем более, что я чувствовал в сказанном изъяны, хоть режьте. Не слишком ли много мы о них думаем? Кем бы они могли стать, что бы они могли натворить? Я, наконец, нашел безопасный способ увести разговор в сторону. В конце концов, есть презумпция невиновности. Да и вообще, сколько Юрию Юрьевичу лет? 100, 200? Хотел бы залезть на броневик под черными знаменами, залез бы уже давно. А раз не лезет, значит, ему не нужно. «Или ему не дают», — добавил шеф с таким видом, будто счел меня безнадежно упертым. «Как думаешь, если в дневном дозоре возникнет двоевластие, кого негласно поддержит ночной? Юрия или нынешнего шефа?» «Наверняка шефа, даже если Юрий Юрьевич будет выступать за, а не против спасения небольшого города на 1,5 миллиона человек», — не удержавшись, съязвил я. «Одного не пойму. Если он так опасен, почему его до сих пор не убрали? Уж за 100-то лет могла подвернуться возможность. Как говорил писатель Рыбаков, нет человека — нет проблемы». «Сталин. Это говорил Сталин». «Нет!» — блеснул я эрудицией. Фразу придумал именно Рыбаков в «Детях Арбата» и приписал ее Сталину. Тоже хотел демонизировать. Он потом сам признавался. Шеф только отмахнулся. «Курсант Романов, у вас все?» «Нет». Я собрал волю в кулак и на одном дыхании произнес: «Прошу выдать ордер на обыск квартиры Веденеевой Лидии Николаевны». Шеф удивленно поднял брови. «Зачем?» «Для того, чтобы поставить точку в расследовании и убедиться, что мы ничего не упустили». Я не стал в 101-й раз озвучивать свои подозрения. Юрий Юрьевич отправил копию рабочего рапорта в ночной дозор, и, несмотря на весь страх и ненависть, его экспертное мнение сочли единственно верным. Портал взорвался, ведьма мертва, точка. Что там думает курсант Романов, никого не интересовало. «Ну-ну». Шеф выдвинул ящик и положил передо мной сложенный вдвое лист. Я недоуменно посмотрел на бумагу. «Ордер на обыск», — пояснил шеф. Я сложил лист вчетверо, сунул в нагрудный карман. Не люблю, когда людей выставляют на посмешище. Шеф неделю твердил, что расследование закрыто, а сам загодя выписал ордер. «Спасибо», — сухо поблагодарил я. «Постараюсь оправдать оказанное доверие». «А убрать его пытались». Слова шефа догнали меня уже в дверях. Но после того, как он убил на дуэли светлого мага, вне категории желающих заметно поубавилось. Я обернулся и с удивлением переспросил: «Мага вне категории? Но ведь в досье написано, что у Юрия Юрьевича только первый уровень». Шеф пожал плечами. Полуподвальное кафе было крошечным. Стойка с тремя стульями, 4 пластиковых столика и одинокая вешалка. Я сидел у холодного окна и грыз пиццу с кусочками фруктового ассорти. На душе было гадко. Желтые ломтики ананаса оказались стерильно безвкусными. За соседним столиком пили пиво 2 студентки. Пицца у них была не в пример серьезнее, с охотничьими колбасками. Вскоре после моего появления беседа утихла. Девушки только переглядывались, но больше смотрели в мою сторону. От этих взглядов становилось гадко вдвойне. Им не важно, умный я или глупый, интеллигент или... люмпин. Даже внешность не важна. Людей тянет к иным. Точка. Как там говорил Юрий Юрьевич? Темные, светлые, без разницы. Можно любить, можно унижать. Люди проглотят все. Я отхлебнул остывший кофе и сделал вид, что интересуюсь пейзажем за окном. Даром, что оно находилось на уровне тротуара. Девочки смотрели влюбленными глазами, наверное, считали меня неприступным красавцем. Не устоят. Та рыженькая точно не устоит. Подойдет с какой-нибудь глупой отвязной фразой, и я буду сбивчиво объяснять, что она, конечно, прекрасна, но у меня уже есть девушка, и нет, для меня это действительно важно, и да, я действительно считаю разовую интрижку на стороне измены, а хуже всего, что так и есть. Лера переехала ко мне под Новый год и трется об меня, и каждую свободную минуту рядом, и в лепешку разбивается, чтобы угодить. И мне она нравится. И мать счастливая уже невзначай намекает, что готова нянчиться с внуками. А я до сих пор не знаю, взаправду ли все это, или дело в проклятой ауре иного, пробуждающей в женщинах от 15 до 50 желание затащить меня в постель. «Мужчина, сигареткой угостите?» — с томной линцой спросила рыженькая. Вместо ответа я развел руки и прошептал в пространство короткий слоган. Девушки недоуменно переглянулись и вернулись к пиву. Если так пойдет дальше, придется вешать сферу отторжения на рефлекс. Интересно, как такие вопросы решают остальные? Лучше бы об этом шефа спросил. От дебатов на тему света и тьмы только головная боль и непонятное ощущение годливости. Кто бы не вышел из спора победителем. Я торопливо допил кофе, оставил на столе несколько купюр, накинул куртку и вышел на улицу. А ведь все из-за чего? Все из-за того, что попёрся в кафе кофе пить, вместо того, чтобы заняться делом. Мысли ему надо в порядок привести, видите ли. Интеллигент в маминой кофте. Злость на самого себя удивительным образом прочищает мозги. Когда я подошел к дому Веденеевой, от упаднических настроений не осталось и следа, зато появилось желание действовать. Ведьма жила на 7-м этаже. Я бодрым шагом сбежал по лестнице, волосы моментально стали мокрыми. Прав, Костя, с такой формой мне прямая дорога в спортзал. Не дело, когда сотрудник дозора пыхтит после легкой пробежки. Вот с понедельника и займусь, а пока надо сосредоточиться на задаче. Дверь оказалась запечатана, обычная ведьмовская печать, на двери геометра была похитрее. Амулет-отмычка дозорного не подвела и на сей раз. Я поднял тень, прошел через ставшую зыбкой преграду, огляделся. На первый взгляд ничего необычного. Заурядная сумеречная квартира, полупустая, как все сумеречные квартиры. Разве что не такая пыльная. И неудивительно, иные следят за своим жильем. Я отмахнулся от пролетевшей перед глазами паутинки, вышел из сумрака. Ого! Чего только не купишь на преподавательскую зарплату. Я ощутил мимолетный укол зависти. Той примитивной инстинктивной зависти, возникающей, когда видишь дорогую машину S-класса или фотомодель, идущую под ручку с богатым Буратиной. Вроде и понимаешь, что ездить тебе на ней некуда, вроде и ждет тебя дома любимая, а все равно обидно, что не у тебя и не с тобой. Квартира ведьмы была из той же серии. Возникло ощущение, что я в музее или на выставке антикварных экспонатов. Ни один предмет от массивного шкафа красного дерева до изящной вазочки с высушенной бордовой розой не оставлял ощущения магазинной штамповки. Все собиралось и подбиралось на заказ. Я опустился в бездонное кресло. С минуты разглядывал хитросплетение шелковых нитей на огромном во всю стену ковре. Потом опомнился и решительно хлопнул кулаком по раскрытой ладони. «Хватит прохлаждаться, пора работать!» «Статья на полу не валяется. Роскошь в нынешней России — дело неподсудное. Значит, надо найти что-нибудь посущественнее». Я неторопливо обошел 4-комнатную квартиру, мучительно заставляя себя сосредоточиться. Последнее удалось не сразу. Взгляд постоянно цеплялся за непривычные мелочи. Бронзовую чернильницу в кабинете, шелковые с кисточками шнурки в спальной, чайный сервиз тонюсенького, как бумага китайского фарфора на кухне. 4-я комната была заперта на ключ. Я вновь нырнул в сумрак, прошел сквозь дверь и очутился в лаборатории. Ну, не совсем в лаборатории, скорее в личной комнате ведьмы. Тоже обставленный не на трудовые доходы, но лишенный единого стиля и совершенно не похожий на остальные. Плазменная панель на стене соседствовала с картиной какого-то мариниста. Рядом с заставленным пробирками столом расположилась беговая дорожка. При моем появлении в клетке истерично забился попугай. Бедное животное. Я наполнил поилку-кормилку, благо пачка с кормом стояла рядом с клеткой, и оголодавшая птица судорожно защелкала клювом. Надо перед уходом еще насыпать, а то ведь так и помрет, пока Веденеев домой не вернется. Вообще хорош муженек. Жену, по официальной версии, на ошметки разнесло, а он сидит на Тайване на своей конференции и в ус не дует. Тоже мне большой ученый. Я уныло покопался в ведьмовских причиндалах. Причиндалы выглядели ровно так, как должны выглядеть ведьмовские причиндалы. Экстракты, порошки, разноцветные жидкости и заботливо собранные гербарий. В ящиках стола обнаружились высушенные вершки и корешки. На полке стояли книги, частью английские, частью на латыни. На всякий случай я сфотографировал обложки на iPhone. Вот и все. В ведьмовской науке я не разбираюсь. Если среди найденного барахла и есть что-то запрещенное, мне не понять. Я глубоко вздохнул. Ну уж нет, раз придумал версию и получил ордер, отрабатывай по полной. В конце концов, ты пришел не темное прошлое Веденеевых раскрывать. У тебя своя точка зрения. Ведьма ушла, ведьма притворилась мертвой, все поверили. Ты должен найти доказательства того, что она жива, или зацепки, где она могла спрятаться. Вот и работай по этим направлениям. Я еще раз осмотрелся. Меланхолично катнул в угол невесомые женские гантельки. Легко сказать, работай. С чего начинать-то? В детективных сериалах все просто. Герой приходит в квартиру преступника и сразу подмечает деталь, вскрывающую гнусную сущность негодяя. А тут вся квартира в деталях. Только они почему-то не имеют никакого отношения к гнусностям. Спокойно, Лёша, главное — сосредоточиться. Что мы знаем о ведьме? Что она собирала с бедных студентиков энергию. А куда она ее девала? Сразу тратила на мелкие нужды? Вряд ли. Уж больно долговременный проект. Значит, где-то хранила накопленное. Где? Я внимательно оглядел комнату через сумрак. Несколько реагентов в ящиках стола источали слабые ауры. На могучий аккумулятор ни один из них не тянул. Я, с сожалением, задвинул ящики обратно. Надо осмотреть другие комнаты. Проходя мимо огромного шкафа-купе с зеркальными дверями, я смахнул одинокую паутинку и ощутил в пальцах легкое покалывание, слабое, чем-то даже приятное. Что за фокусы? Я уставился на свое недоумевающее отражение. На миг выглянул в сумрак. Сумрак чихать хотел на ценники, там шкаф выглядел так же, как все другие шкафы. Серым, безликим параллелепипедом. Никаких аур, ничего выдающегося. Я осторожно откатил дверцу, полюбовался на летний гардероб Веденеевой. Платье, платье, платье. Осенне-зимняя коллекция, видимо, хранилась в отдельном шкафу. Покалывание усилилось, теперь зудела кожа на шее и лице. Приятно так. Почему-то вдруг хотелось зарыться в эти тряпки и никуда не уходить. Что за ведьмовские штучки? Пару минут я перебирал тряпки, но не нашел абсолютно ничего примечательного. Ничего не понимаю. Я отступил на шаг, критически осмотрел тесную шеренгу платьев, а потом взял и погрузился в сумрак еще раз. И тут же отпрянул назад, болезненно врезавшись локтем в стену. Локоть немедленно увяз в камне. И мне понадобилось несколько секунд, чтобы выдрать его из ловушки. По счастью, тот, кто сидел в шкафу, не торопился вцепиться мне в горло. Больше всего он походил на паука с короткими и толстыми лапками. Его черная тушка то твердела и сверкала, как антрацит, то размывалась в дымное чернильное пятно. Паук парил прямо посреди шкафа и отнюдь не рвался на свободу. А еще чувствовалось в черном уродце что-то невыразимо родное, такое, что хотелось взять его в руки и тискать-тискать. На всякий случай я задвинул дверцу, и шкаф вновь превратился в уныло-серую коробку. Даже покалывание исчезло. Я достал телефон и набрал дежурный номер ночного дозора. «Сумеречный портал, никаких сомнений!» И Юрий Юрьевич отступил на шаг, освобождая место. Шеф с интересом разглядывал кляксу паука. В одночасье в квартире стало тесно. Костя примчался первым, но паук поверг его в такое же недоумение. Каких трудов стоил нам вызов Максима Максимовича, лучше не вспоминать. Он, кажется, и приехал только для того, чтобы убедиться в никчемности нашей находки и пристыдить нас за то, что вытащили его, старика, из теплого сухого офиса в мартовскую слякоть. Перед шкафом он топтался долго. Наверное, с четверть часа. А затем позвонил шефу. О чем они толковали, мы с Костей не слышали. Но в итоге к дому Веденеевых приехал не только сам, но и представительство дневного дозора с Юрием Юрьевичем во главе. По результатам обсуждения у меня возникло ощущение, что он единственный, кто видел такую штуку раньше. На меня темный маг даже не взглянул. «Сумеречный портал». Шеф осторожно погладил паука. «Ага, вот как он раскрывается». «Вы меня вызвали, чтобы показать портал?» — спросил Юрий Юрьевич без всякого выражения. «Собственно, не совсем». Шеф оторвался от паука. «Собственно, я хотел предложить тебе прогулку». Несколько секунд они играли в гляделки. «На кой бес?» — осведомился Юрий Юрьевич. «По пятому слою соскучился. Не боишься, что портал сдетонирует, как в университете, и останется от тебя клякса на странице мироздания?» «Сдается мне, не все так просто», — многозначительно ответил шеф. «И что тебе кажется сложным?» «Лида подготовила два запасных выхода. Один дома, один на работе. Судя по тому, как сработал первый, шансов, что второй окажется стабильнее, немного. Кстати, что говорит ее муж?» «Ничего не говорит. Привычки лазать по шкафам жены не имеет. Ни про какие порталы не знает. Гнилая семейка». «И не говори», — вздохнул шеф. «Так что, ты готов?» «Под твою ответственность, Светлый. Только под твою ответственность». Мне показалось, у разговора есть какая-то подоплека. Но обдумать догадку я не успел. Шеф скомандовал освободить помещение. Дверь в комнату закрылась, пару минут царила тишина. Я изо всех сил напрягся и вроде бы уловил слабый всплеск силы. На том все и закончилось. В коридоре было тесно. Я, Костя, Безухов и еще какой-то бугаеподобный темный многозначительно переглядывались и усиленно пихались локтями. Максим Максимович невозмутимо оккупировал кресло в зале и раскурил сигарету. Третья темная, высокая голубоглазая женщина с бесподобными ногами сидела на диване в позе пионерки. Спина прямая, руки на коленях, на лице крайняя степень неодобрения вредных привычек. Я вдруг заметил тонкие, тщательно припудренные морщинки вокруг глаз. Мне стало неловко. Затренькал телефон. Максим Максимович нажал кнопку. «Ага, дальше по улице». «Знаю, конечно. Отбой». Он выглянул в коридор. «Звонили наши первопроходцы, приглашали в гости, так что мальчики и девочки все на выход». Женщина фыркнула. Я улучил момент и спросил Максима Максимовича о подоплёке разговора. Мак только отмахнулся. «Да нет там никакой подоплёки, Лёша. Сплошные реверансы. Оба сразу всё поняли». «Что поняли?» «Сам увидишь». Он хлопнул меня по спине, пропуская вперёд. Наверное, со стороны мы выглядели забавно. Кучка иных, перебегающих с места на место. Увы, оценить юмор ситуации было некому. Кто-то из тёмных закрыл зону, и немногочисленные посетители гаражного комплекса быстренько разошлись по своим делам. Больше всего не повезло водителю, миновавшему въезд и налетевшему на барьер отторжения на полпути к своему гаражу. Он въехал в закрытую зону, судорожно затормозил посреди коридора и теперь мялся, не зная, что делать дальше. То немного подавал вперёд, то сдавал назад, ругался, копался в бардачке, хлопал по карманам, словом демонстрировал собой образец человека, получившего противоречивый приказ. Будь скорость поменьше, он мог удержаться на границе и спокойно выехать из гаража на улицу. А потом долго ругался бы на бегающих по коридору крыс, разлитое масло или ещё какой глюк, заботливо подсказанный воображением. Но скорость была не гаражной. Машина остановилась внутри зоны отторжения, и магические путы не давали несчастному сдвинуться с места. Я умоляюще посмотрел на шефа. Тот поймал мой взгляд и, в свою очередь, посмотрел на Юрия Юрьевича. Тёмный маг, поморщившись, кивнул. Шеф сотворил опиум, водитель со счастливой улыбкой откинулся в кресле и немедленно захрапел. Справедливость была восстановлена, и я заглянул внутрь. Как и в квартире, в гараже Веденеевых царил идеальный порядок. Посреди помещения сверкал лаком изящный жёлтый «Ягуар». Ни одного грязного пятнышка, машину словно сняли с выставочного подиума. В углу столбиком лежала зачехлённая резина. Рядом располагались банка с маслом, канистра с бензином, электронасос и домкрат. На деревянном щите развешаны инструменты, на верстаке — чемоданчик механика с набором отвёрток ключей. Иные сгрудились вокруг «Ягуара», на капот которого Юрий Юрьевич высыпал содержимое найденного в гараже рюкзачка. Содержимое было аккуратно разложено по пакетам и перевязано резинками. Я хотел протиснуться ближе, но вовремя заметил, что даже Максим Максимович чуть подался назад, освобождая место тёмной. Женщина молча перебирала пакеты, некоторые смотрела на просвет. Один даже вскрыла, чтобы понюхать содержимое. «Елена...» «Лена». «Лена», — покорно согласился шеф, — «вы не могли бы прояснить предназначение этого рюкзака? Коль скоро все мы здесь сегодня собрались». «И рада бы, да не могу». Женщина взвесила плотный мешочек в руке и констатировала. «Серебряная пудра». «Но догадки у вас, полагаю, есть». Вежливо поинтересовался шеф. Женщина покачала головой. «Вы не поверите, Пресветлый, но и догадок нет. Видите ли, большинство компонентов ведьмовских ритуалов многофункционально. К примеру, позвонок младенца». Она продемонстрировала пакетик. «Можно использовать, чтобы проклясть весь род. А можно для продления жизни матери. Или чтобы вернуть потенцию отцу». Шеф поморщился. «Зря кривитесь», — заметила Елена. «Только такими ритуалами и тянули царские линии на протяжении столетий. Или вот серебряная пудра. Я могу назвать десятки колдовских смесей, где она является активным компонентом. А уж в скольких её используют как примесь, не сосчитать». Шеф выжидательно смотрел на женщину. «И не смотрите так», — строго сказала Елена. «Говорю же, не знаю. Тут три десятка реагентов, уникальный только один». Она постучала длинным наманикюренным ногтем по высушенной травке. «Остальное более-менее универсально». «И что же, совсем ничего странного?» Шеф был само терпение. Елена недовольно нахмурилась. «Хватит меня пытать. Впрочем, если вам важно моё экспертное мнение, одна странность действительно есть. Я смотрела домашнюю лабораторию Веденеевой. Ничего общего с тем, что она держала в рюкзаке. Дома одна бытовуха. Ну, знаете, здоровье, макияж, отвороты-привороты. Тут же комплект. Более специальный, что ли. При желании с его помощью можно сотворить что-нибудь серьёзное». «Насколько серьёзное?» — меланхолично спросил Максим Максимович. Елена посмотрела на него с иронией. Лидка, конечно, дура, но не стоит ее демонизировать. Во-первых, большую часть такого барахла можно найти у любой опытной ведьмы. И в дневном дозоре, кстати, тоже. Нам многие компоненты просто по инструкции положены. Во-вторых, помимо реагентов, серьезные ритуалы требуют огромных вливаний силы. У ведьмы пятого уровня таких запасов нет, хоть досуха ее выжми. Повисла тишина. Неприятная, клейкая. Шеф, Максим Максимович, все думали об одном — о сотне крошечных аккумуляторов, заряженных ведьмой в университете. Во всяком случае, я думал. Елена недоуменно оглядела притихших светлых. «Да-да, спасибо, Лена. Вы нам очень помогли», — нарушил молчание шеф. «Полагаю, здесь мы закончили?» «А эти куда девать?» — кивнула Елена на пакетики с реагентами. «Полагаю, после побега Веденеевой теперь это имущество ее мужа». Сердце заколотилось чаще. «Побега. Не гибели. Побега». И, судя по молчанию Юрия Юрьевича, темный маг согласился с определением шефа. «Могу я забрать этот пакет?» Елена указала на экзотическую травку. «Хочу разобраться». «Да-да, конечно», — покивал шеф. «Ночной дозор не возражает. Лёша, ты тут?» «Составь, пожалуйста, опись. Костя, ты подскажи, если что». С описью мы провозились добрых полчаса. Темные вдвое меньше. Женщина скороговоркой диктовала названия реагентов, Безухов записывал. Часть названий мне удалось подслушать и скопировать, большинство нет. Вот и чередовались в описи. Марселия квадрифолия, сушеный, 20 грамм. С порошок бурый, с резким запахом, похожим на чесночный, один пакет. Когда мы закончили, темные уже уехали. Спящий водитель тоже пробудился и очистил проход. Максим Максимович попыхивал сигаретой рядом с воротами. Шеф облюбовал качели на детской площадке. Полы легкого пальто парили в опасной близости от слякотной лужи. «Повезло», — мрачно прокомментировал Костя, глядя на раскачивающегося шефа. «Площадку оставили. У нас, когда стоянку строили, футбольное поле снесли нахрен». За время, проведенное в обществе темных, он не произнес и десятка слов. «Как вам представление?» — весело спросил шеф. Он соскочил с качелей и, как заправский эльф, пошел к нам прямо по сугробам. Изящные черные туфли оставляли на ледяной корочке едва заметные следы. «Вы выяснили, куда она бежала?» Шеф хитро посмотрел на Максима Максимовича. «Ладно, Жень, расскажи, чего уж», — пропыхтел тот. «Парень заслужил». «Очень хитрая там система оказалась, ребята», — таинственным голосом произнес шеф. «Я про такое даже не слышал. Сумеречный портал не в пространстве перемещает, а сквозь слои сумрака, так сказать, лифт в один конец. Ну и закинул он нас туда, где Макар телят не пас. Собственно, мы потому с Юрой вдвоем и пошли, чтобы, случись чего, поддержать друг друга. Но поддержка не потребовалась. Портал вывез нас в этакий пузырь, место, отгороженное от внешнего мира защитной пленкой. Уж не знаю, всегда он там стоял или надулся, когда сработал портал. Вероятно, второе. Затраты на его поддержание должны быть чудовищные. Разглядеть толком мы ничего не успели, потому что в пузыре был второй портал, тоже сумеречный, только вел он не вверх, а вниз. Так мы очутились в гараже. Любопытно, что когда открылся второй портал, первый детонировал, причем вся энергия взрыва ушла на нижние слои. Полагаю, в университете вас как раз таким взрывом и шарахнуло. «И?» «И все», — развел руками шеф. «Как только разобрались, где очутились, позвонили Максиму. Пока вы топали, Юрий нашел рюкзак с ведьмовскими принадлежностями. Остальное ты видел». «Понятно», — разочарованно протянул я. «Любопытно, что сумеречные порталы вас все-таки в пространстве сместили». Максим Максимович потушил сигарету. «Отсюда до Веденеевского дома 100 метров», — задумчиво проговорил шеф. «В принципе, при перемещении на глубокие слои сумрака пространственные флуктуации возможны. Эффект скольжения никто не отменял». Я рассеянно слушал, как Максим Максимович обсуждает с шефом нюансы сумеречного скольжения. Внутри было пусто. Вроде бы надо радоваться. Моя гипотеза подтвердилась. Несмотря на возражения шефа, несмотря на пренебрежение Юрия Юрьевича, прав оказался именно я. Но никакого морального удовлетворения я не ощущал. Даже пустякового злорадства в адрес высокого начальства, которое меня и слушать не желало. Все усилия были напрасны. Новых зацепок не появилось, ведь Инеева по-прежнему могла находиться где угодно. «Чего киснешь?» Костя ободряюще хлопнул меня по плечу. «Поймаем мы твою ведьму!» «Она такая же моя, как твоя!» — огрызнулся я. «Действительно, Алексей!» — обернулся шеф. «Ничего страшного не произошло. Пойми, мы тоже люди. Иные, конечно, но люди. А люди иногда ошибаются. Тем более в таких тонких материях. Тут ведь дело не только в порталах». «А в чем?» — простодушно спросил Костя. «Сами подумайте, Веденеева — ведьма пятого уровня. То, что мы увидели сегодня, — работа высшего мага, и не просто высшего, это какой-то уникальный специалист. Построить такую связку порталов...» Шеф покачал головой. «Значит, ей кто-то помог!» Костя зачерпнул полную горсть снега и послал снежок в одинокое дерево. «Значит, помог», — согласился шеф. «Но тогда встают сразу два вопроса. Давно ли в нашем городе завелся столь уникальный специалист? И зачем ему выстраивать такие сложные конструкции для заурядной ведьмы пятого уровня?» «А она точно заурядная ведьма пятого уровня?» Я из-под лобья посмотрел на шефа. Шеф вздохнул. «Утром я бы ответил «да», сейчас не знаю. С момента твоего появления, Алексей, мироздание не устает преподносить мне сюрпризы. Убийство вампира, нападение на вас с Юрием, смерть Игорька Соловьева. Сбежавшая ведьма теперь вот неизвестный высший маг». Шеф вздохнул. «В общем, ребята, запуталось все. А еще рюкзак. Зачем он Веденеевой?» «Верно, темная сказала. Барахло одно. Все ингредиенты за месяц собрать можно. Ну, за два. И стоило ради них огород с порталами городить». Шеф испытующе посмотрел на меня. Я пожал плечами, а Максим Максимович усмехнулся. «Не хочет молодежь думать», — пробасил он. «А ведь все как на ладони. Ну же, ребятки, зачем собирать в дорогу то, что можно легко найти за месяц?» Костя последовал моему примеру, пожал плечами. Интеллектуальные загадки его не особо интересовали. Признаться, постановка вопроса в такой формулировке не нравилась и мне, особенно в устах Максима Максимовича. «Вот я весь такой мудрый, знаю ответ. Но давайте-ка догадайтесь сами. Как в первом классе, честное слово». Максим Максимович, заметив отсутствие энтузиазма на наших лицах, только покачал головой. «Да ведь просто все, ребята. Значит, ингредиенты зелий ей нужны не через месяц, а гораздо раньше. Что бы ни замышляло Веденеева, это должно произойти в самое ближайшее время». «Ага», — мрачно буркнул я. «Тогда почему она не забрала рюкзак с собой?»